Сын? Илья Иванович неуверенно улыбнулся. Оно, конечно, оно так. И встал. Рука дрожала, боржоми проливался на стол. В большую дорогу провожаю тебя, Константин. Да, на учебу. Потом в большие начальники выйдешь. Так ты это, ты о солдате не забывай. Начальник, он солдатами держится, каких бы званиях не достиг. А солдаты тобой. Нет у них никого, кроме начальника. Никого нету. И пожаловаться некому. Помолчал, выпил боржоми и, шаркая ногами, вышел. И все молчали. Полковник встал. «За отцов!» — негромко сказал он. «Павших и еще живых». Все встали, стараясь поменьше шуметь. Выпили. «Когда ты, капитан, на отцовской могиле в последний раз был?» — не глядя спросил полковник, аккуратно поставив рюмку. «Так я ведь в сущности и не знал, где эта могила. Впервые из открытки выяснил. Теперь надо будет как-нибудь съездить в отпуск или на каникулы. Тебе когда в академию являться?» «Ровно через 10 дней. Тогда зачем тянуть? Святое это дело отцовской могиле поклониться. Особенно перед таким рубежом, как академия. Понятно, нет?» Капитан не ответил. Он уложил орден в красную коробочку и, закрыв крышку, забарабанил по ней пальцами. Но стука его пальцев по коробочке мы не услышали, потому что в этот момент зазвучал лязг винтовок, взятых к ноге в 3 приема, и голос. «Взвод! Смирно! Равнение на середину! Слушай перекличку! Рядовой Абрамов! Я! Рядовой Бесымбаев! Я!» В узком коридоре дощатого барака с запылившимися стеклами и 2 рядами 3-ярусных нар был выстроен взвод маршевого батальона. Места было немного, и командиру взвода, младшему лейтенанту Суслину, одетому в аккуратную гимнастерку с белоснежным подворотничком, приходилось вжиматься в проход между нарами. А во главе взвода стоял степенный, усатый, помком взвода старший сержант Горбузенко и хрипло выкрикивал фамилии личного состава. «Рядовой Гусев! Я!» – отозвался высокий, тущий солдат. «Папис Паташона!» – негромко, но внятно произнес стоявший в строю ефрейтор Виктор Святкин. Худой, как все, но не как все разговорчивый. На его потрепанной гимнастерке с 2 полосками за ранение выделялся новенький орден Красной Звезды. «Рядовой Глебов!» — продолжал Горбузенко. «Я!» «Иван IV», — пояснил Святкин, — «но не Грозный». «Рядовой Кадыридзе! Я!» «Абрек!» — сказал Святкин. «Рядовой Лавкин! Я!» «Калуга!» — произнес Святкин, и стало понятно, что во взводе у каждого есть прозвище, и что автор прозвищ — ефрейтор Святкин. «Младший сержант Сайко! Я!» — отозвался рослый сержант, стоявший на правом фланге. «Ванька Первый!» — уважительно отметил Святкин. «Ефрейтор Святкин! Я!» Гаркнул Святкин и добавил. «Можно просто сват. Рядовой Хабанеев!»